Глава 16. По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты, два раза бегали в лавочку за бечевками, по полу валялась газетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя пред столом в своем кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александровича, который звонил у входной двери. «Поди узнай, что такое», — сказала она, и с спокойной готовностью на все, сложив руки на коленах, села на кресло. Лакей принес толстый пакет, надписанный рукой Алексея Александровича. «Курьеру приказано привести ответ», — сказал он. «Хорошо», — сказала она, и как только человек вышел, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандерольке неперегнутых ассигнаций выпало из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. «Я сделал приготовление для переезда. Я приписываю значение исполнению моей просьбы», — прочла она. Она пробежала дальше, назад, прочла все и еще раз прочла письмо, все сначала. Когда она кончила, она почувствовала, что ей холодно, и что над ней обрушилось такое страшное несчастье, какого она не ожидала. Она раскаивалась утром в том, что она сказала мужу, и желала только одного, чтобы эти слова были как бы не сказаны, и вот письмо это признавало слова несказанными и давало ей то, чего она желала. Но теперь это письмо представлялось ей ужаснее всего, что только она могла себе представить. «Прав, — проговорила она. — Разумеется, он всегда прав. Он христианин, он великодушен. Да, низкий, да, гадкий человек, и этого никто, кроме меня, не понимает и не поймет. И я не могу растолковать. Они говорят, религиозный, нравственный, честный, умный человек, но они не видят, что я видела. Они не знают, как он 8 лет душил мою жизнь». Душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой. Я ли не старалась всеми силами, старалась найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уж нельзя было любить мужа? Но пришло время. Я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такую, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его. Я все бы перенесла, я все бы простила. Но нет, он... Как я не угадала того, что он сделает? Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав. А меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит. Вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына, — вспомнила она слова из письма. Это угроза, что он отнимет сына. И, вероятно, по их глупому закону это можно. Но разве я не знаю, зачем он говорит это? Он не верит и в мою любовь к сыну, или презирает, как он всегда и подсмеивался, презирает это мое чувство. Но он знает, что я не брошу сына. Не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни, даже с тем, кого я люблю, но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю как самая позорная, гадкая женщина. Он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого.